Суворов, резко обернувшись, схватил Крысина за жилетку, притянул к себе. «Мне моего хватает, понял?» — зло зашипел Суворов. «И тебе твоего хватает!» «Блатную жизнь любишь?» — засмеялся Николай. «А воровать боишься так, что ли?» «Ты меня блатной жизнью не покупай!» — задвигал скулами Суворов. «Не в ту степь дышишь, в конверт сам голову суешь!» «Не понял!» — нахмурился Колька. «Объясни!» «Откусишь больше, чем надо, не прожуешь!» Тяжело задышал в лицо Крысину Суворов. «А глотать станешь, подавишься!» Николай Фомич молча снял руку Суворова со своей жилетки. В свою очередь сам крепко взял его за оба лацкана и придвинул к себе. «Чучело огородное! Это сейчас на нас Ленька Чистухин пока одним глазом смотрит, а пройдет время, обоих в тюрягу засунет. Я его лапу чугунную знаю. Тебя сегодня кормят, а если завтра наладят на все четыре стороны?» «Есть же пока копейка!» — хрипло выдавил из себя Суворов. «Дохлая эта копейка!» — отрезал буфет. «Случайная, ненадежная. Всю жизнь на нее молиться будешь, с барыг рубли дергать!» Он выпустил Суворова, достал папиросы, торопливо и почти судорожно закурил. «Ладно, я согласен», — неожиданно всхлипнув, дрогнувшим голосом сказал Суворов. «А куда потом денемся?» «На Кавказ уйдем», — сдвинул брови Николай. «У моей матери верные люди в Тбилиси есть. За хорошие деньги на время в горах спрячут, в ущелье. Ни одна собака не найдет, а потом Турция рядом». Суворов тщательно сморкался, тер кулаком глаза. «Коля!» — жалобно вдруг попросил он. «А может, похерим все это, пока не начали, а? Может, не стоит затеваться? Ну, куда мы с тобой на целый банк полезем? А про братьев моих забыл? А пойдут они с нами?» «Пойдут», — уверенно сказал Крысин и твердо повторил. «Обязательно пойдут. И как же ты хочешь Цареву эту контору заделать?» Устало вздохнув, спросил Суворов. «Пока не знаю», — тоже вздохнул Колька. «Думать надо». Приблизительно в эти же дни, когда у Николая Крысина возник его роковой замысел, муж сестры его жены, старший лейтенант милиции Леонид Евдокимович Чистухин, тщательно обдумав все «за» и «против», тоже решился, наконец, на серьезный разговор со своим крайне беспокойным для него участкового инспектора Преображенской барахолки родственником. Леонид Евдокимович пришел к убеждению, что оперативные интересы в борьбе со спекуляцией и наживой на Преображенском толкучем рынке требуют пресечь вредную деятельность Крысина на барахолке. Было неясно, кто же является хозяином Преображенки – буфет или старший лейтенант милиции Чистухин. Леонид Евдокимович рисковал попасть в смешное положение перед коллегами по отделению, а также перед сотрудниками всего райотдела милиции, не говоря уже об оперативниках из городского уголовного розыска, которые непрерывно обитали в его квартире на первом этаже одного из новых домов напротив главного входа на Преображенский рынок и постоянно рассыпались в комплиментах и любезностях как по поводу оперативной смекалки самого хозяина дома, так и в адрес его очаровательной, гостеприимной и любезной жены, уважаемой Зинаиды Константиновны. Зина! Мысли о жене были последним препятствием в размышлениях Леонида Евдокимовича о его будущих отношениях с Николаем Крысиным. Вся Преображенка знала, что до войны Зина Сигалаева была по уши влюблена в Кольку Модельера, что она из-за него-то, тогда еще Леньку Пожарника, вышла замуж от обиды, когда Колька женился на ее старшей сестре Тоне. Если сейчас он, Леонид Чистухин, примет против Крысина какие-то резкие меры, то все, конечно, подумают о том, что он просто сводит с Колькой личные счеты. Долго, очень долго ломал старший лейтенант голову над этой проблемой. Так долго, что Николай почувствовал себя на барахолке совершенно безнаказанным из-за родства с участковым и вместе с братьями и Суворовым уже в открытую обирал барыг и спекулянтов. Но в конце концов Леонид Евдокимович переступил и через это личное препятствие. Пусть думают что угодно, служба есть служба. Они встретились около входа на рынок. Колька был одет в рабочий костюм, потрепанные брюки заправлены в прохаря, сапоги с отворотами, потертый пиджачок небрежно наброшен на плечи, кепочка-молокозырка. Лицо у Николая Фомича почему-то было задумчивое и грустное. «Здорово, свояк!» — сказал Чистухин, останавливаясь рядом. «Свояк?» — переспросил Крысин. «Когда-то ты мне свояком быть отказался». «Тогда отказался», — очень серьезно сказал Леонид Евдокимович. «А сейчас не отказываюсь. Времена меняются». «В родственники, значит, набиваешься», — усмехнулся Колька. «Что же случилось?» «Ничего не случилось», — пожал плечами Чистухин. «А в родственники я к тебе не набиваюсь. Я себя твоим родственником все время считаю. Или ты не ощущаешь этого?» «С каких же дел я должен это ощущать?» — прищурился Крысин. «Могу рассказать. Не был бы ты мне родственником, я бы уж давно тебя вместе с братьями твоими и Суворовым оформил. За что? За вымогательство. Помнишь такую статью или забыл уже?» «Как не помнить? Материала на вас всех вот так хватает», — провел участковый ладонью по горлу. «Вымогательство — статья сложная», — улыбнулся Колька. «Долго доказывать надо». «Ничего, докажем. Свидетели найдутся». «Доказывай, родственник», — мрачно посмотрел Николай на Чистухина. «Только про родство свое больше не напоминай. Оно ведь по бабьей линии не считается. Сам так говорил когда-то.